святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Святой Иоанн Кронштадтский — помощник в учебе и освоении знаний. Молитва. О великий угодниче Христов! Святый праведный Отче Иоанне Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю, вознося словословие триединому Богу, ты молитвенно взывал. Имя тебе — любовь. Не отвергни меня заблуждающегося. Имя тебе — сила. Укрепи меня, изнемогающего и падающего. Имя тебе — свет. Просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя тебе — мир. Умири мятущуюся душу мою. Ныне благодарное твоему предстательству всероссийское паство молится тебе. Христоименитый и праведный угодниче Божий, любовью твоею озари нас, грешных и немощных. Сподоби нас принести достойные плоды покаяния и неосужденно причащатися Христовых тайн. Силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни исцели от напастей, врагов видимых и невидимых, избави. Светом лика твоего служителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги пастырского делания подвигни. Младенцем воспитание даруй, юное настави, старость поддержи. Святыни храмов и святые обители озари. Умири, чудотворче и праведче преизряднейший, народы страны нашей. Благодатью и даром Святаго Духа избави от междоусобной брани, расточенная собери, прельщенная обрати и совокупи святей соборней и апостольской церкви. Милостью твоею супружество в мире и единомыслии соблюди. Монашествующим в делах благих преуспеяние и благословение даруй. Малодушные утеши, страждущих от духов нечистых свободи. В нуждах и обстояниях сущих помилуй и нас на путь спасения настави. Во Христе живый Отче наш Иоанне, приведи нас к невечернему свету жизни вечные. Да сподобимся с тобою вечного блаженства, хвалище и превозносяще Бога во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз первый. Православной веры поборниче, земли российские печальниче, пастырем правила и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче. Божественных тайн, благоговейный служителю и дерзновенный о людях молитвенниче, Отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и церкви нашей украшение. Моли всеблагаго Бога, умерите мир и спасти души наша. Кандак, глаз третий. Днесь пастырь Кронштадтский предстоит престолу Божию и усердно молит о верных Христа пастыря начальника, обетование давшего. Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей.